Глава 12. Василиса. Я проснулась так, будто меня всю ночь били подушкой, наполненной кирпичами, и, кажется, судя по ощущениям в голове, один из кирпичей остался внутри. Пульс отдавался где-то в висках, а правый глаз подмигивал без моего ведома. Очень романтично. Просто шик. Так и хочется надеть кружевное платье, вывалиться в мир и завести пару социально значимых знакомств. Например, с реаниматологом. Я встала на ноги и пошатнулась. Все как обычно. Сначала я, потом равновесие, потом, возможно, кофе. Зачем-то взглянула в зеркало. О, привет, Золушка после смены на угольной шахте. Глаза, как после недельного запоя. Волосы, как будто я с ними дралась, и они победили. Светка, ты не видела мою резинку? Она в раковине, вместе с твоей верой в человечество. Буркнула подруга, не отрываясь от ноутбука. Подруга работала на удаленке, так что ее рабочий день был тогда, когда она соизволила поработать. Везет. Я схватила резинку, забрала сумку и на ходу швырнула. Я ушла. Куда? К нему. Я на работу хожу, в отличие от вас, барышня-бездельница. Ах ты ж безнравственная женщина! Закричала Света, но я уже захлопнула за собой дверь. По пути до Кравцова я морально готовилась к встрече с котом. После недавней куриной катастрофы я была уверена, что Барсик при виде меня захочет только одного – моей смерти. Но все оказалось куда хуже. Я подошла к двери, вставила ключ, который мой начальник выдал мне вчера, толкнула и замерла. На кухне кто-то пел. Да не просто пел, с выражением, с придыханием, с вибрато. Что-то из разряда «женский джаз» в кофейне на Бруклинском мосту. А еще пахло ванилью и выпечкой. Ну и, конечно, я издалека заприметила идеальную кожу и позавидовала шикарным волосам. Когда я вошла, из кухни вышла она. Высокая, стройная, кофточка в обтяжку, волосы идеальные. Макияж утренний, но такой, как будто его делали при участии феи крестной. Она остановилась и одарила меня внимательным взглядом с ног до головы, медленным таким, как в фильмах, где женщинам поют оперные арии. Я застыла. «А вы, должно быть, Василиса?» — спросила она с улыбкой, вполне себе теплой, кстати. «А вы...» Я кашлянула. «Вы...» «Блин, ну не могу же я спросить, а вы спали в его постели?» «Вы из тех, о ком меня надо предупреждать или не надо?» «Я запуталась, извините». «Господи, ну что я за дура?» Девушка усмехнулась. Я понятия не имею, надо ли вас было предупреждать. Но меня лучше знать в лицо. Меня зовут Ярослава». «Что?» «Кот в спальне, кстати», — добавила она, кивая в сторону коридора. «Там его королевство. Подушки, плед, подоконник, еда — все как у принца, только хвостатого». «Ага, спасибо», — пробормотала я. «Вы уверены, что справитесь сегодня с работой?» В ее голосе звенела язвительность. «Вы выглядите так, как будто вас уволили, выгнали из дома и обидел кот». «Одновременно!» «Все в порядке», — выдавила я. «Я всегда так выгляжу, когда не высыпаюсь, или когда вижу женщин, которых не ждала в чужом доме». «Ну, не такой уж он и чужой», — сказала она, откровенно развлекаясь. Я впилась взглядом в чайник. Не потому, что мне хотелось чая, просто если смотреть на чайник достаточно долго, есть шанс не зареветь. «Вам налить?» — спросила она, и я поняла, у нее еще и голос, как у озвучки дорогого вина. «Нет, спасибо», — буркнула я. «Я и так напилась». Она хмыкнула. «Вы всегда такая прямая?» «Только с теми, кто стоит босиком там, где я обязана убираться». «Вы сегодня будете убирать кухню?» «Ну, логично же, я же пришла», — я фыркнула. Мы стояли напротив друг друга, как два дуэлянта. Если бы у нас были шпаги, мы бы уже сцепились или хотя бы подрались за последнюю макаронину. Разговор явно начался не с того. Я развернулась и пошла в сторону спальни. Проверить кота, проверить пульс, проверить свои нервы, наконец. Барсик мирно спал, развалившись на подушках, как султан в отпуске. Я выдохнула. Все в порядке. Он дышал. И, судя по мурчанию, даже был рад жизни. Вот бы мне так. Когда я вернулась на кухню, Ярослава сидела на стуле, закинув ногу на ногу, и что-то набирала в телефоне. «Вам помочь чем-нибудь?» – спросила я. «Я наблюдаю», – сказала она с улыбкой. «Вы, Василиса, крайне интересный экземпляр». «Доктор Кравцов много обо мне рассказал?» – ехидно уточнила я. «Достаточно», – пожала плечами она. «Ну, хотя бы имя назвал. Уже достижение», – пробурчала я. «Хотя большего он обо мне не знает». Она посмотрела на меня с легкой насмешкой. «Думаете, он вас не запомнил?» «Думаю, он может забыть, что кого-то поцеловал, если это не вошло в график». «А вас он поцеловал?» – с притворной невинностью уточнила она. «Нет, но это было бы логично. Оказывается, в его доме часто бывают женщины. Прямо коллекция». «Вы правда думаете, что я одна из его коллекции?» – усмехнулась она. «А что, нет?» Ответа не последовало, только взгляд. Долгий, внимательный, пронизывающий. Я отвела глаза. Дверь хлопнула. Мы обе синхронно вздрогнули. «Эй!» – раздался знакомый голос. «Я дома!» Он появился на пороге в своей кожаной куртке со взъерошенными волосами и глазами цвета северного льда. «О-о-о!» – протянула Ярослава. «Вот и он!» «Привет», – бросил он. «Почему у меня такое ощущение, что в воздухе витает напряжение? Что вы не поделили, девочки?» «Спросите у своей гости», – процедила я. «У моей кого?» – замер Кравцов, переводя взгляд на девушку. Ярослава фыркнула и прошла мимо него. «Так, кошак твой в норме, а я пошла. У тебя, дорогой, смена закончилась, а у меня сутки начинаются через 20 минут. Не скучайте, я погнала». Девушка смачно чмокнула мужчину в щеку, улыбнулась и махнула рукой мне, а потом скрылась за дверью. Я осталась стоять на кухне, будто мне на голову свалилась пианино. «Василиса, что с тобой?» Кравцов подошел ближе. «Попрошу вас в следующий раз предупреждать, что я могу утром столкнуться с вашей спутницей». «В смысле?» «Вы издеваетесь?» Я смотрела на него с выражением «Не подходи, убью». Он моргнул. «Это моя сестра». «Ага, конечно», — вырвалось у меня. Я не собиралась ему говорить, что ревную, потому что я не ревную. Это просто, ну, естественная реакция на появление в доме незнакомой женщины в идеальной кофте и с укладкой, от которой хочется плакать. Просто интерес, профессиональный. Потому что я домработница, и как ответственная домработница я должна знать, кто тусуется на территории объекта. И потом, это же, ну, кто угодно может быть. Подруга, коллега, соседка, зашедшая за солью. А то, что у меня в животе все сжалось в узел, когда она сказала, что Барсик спит в спальне, так это вообще ни о чем не говорит. Совершенно, наверное. «Вась, серьезно. Сестра Ярослава, она у меня с подросткового возраста дома торчит чаще, чем я». «И спит у вас, наверное, да?» «Угу. На полу, на матрасе, у стены, под Барсиком. Хочешь, покажу ее паспорт?» Я хмыкнула. «Не надо. Хотя фотку с детства можно». Он закатил глаза. «Боже, женщины!» «Что?» «Вы, если начинаете ревновать, то даже кота обвините в коварстве». «Я не ревную!» Вспыхнула я. «Просто мне казалось, вы же взрослый мужчина и все такое». «Ага, казалось», — ухмыльнулся Кравцов. «Когда кажется, креститься надо. Прими как данность. Ярослава моя сестра. Бестактная, наглая, с извительным чувством юмора. Вы явно подружитесь, если ты тут задержишься». Я почувствовала, как уши начинают гореть. Он усмехнулся. «Кофе будешь?» Я кивнула. А в голове металась одна мысль. «Господи, я приревновала его к его же сестре. Но все, Белозерова. Дно пробито. Можно копать дальше».